Время знает заживать сердце раны, но ты меня опять обманешь. Но зачем? Забываю снова твои ошибки. Мне так важна улыбка искренна. Позвони, помолчи. Ну зачем? Сердце плывает, я вновь обманул себя. Напрасно снова любить тебя, так сильно любить тебя. Сладкий плен, я задыхаюсь, но для тебя на все согласна. Снова любить тебя, так сильно любить тебя. Почему ты снова звонишь и пишешь, завтра сжигая пламя в моей душе? Не бывает больно наполовину, двери мои открыты для тебя. Позвони, о, помолчи. Ну зачем? Сердце пылает, я вновь обманул себя. Напрасно снова любить тебя, так сильно любить тебя. Сладкий плен, я задыхаюсь, но для тебя на все согласна. Снова любить тебя, так сильно любить тебя. Сердце пылает, я вновь обману себя. Напрасно снова любить тебя, так сильно любить тебя.